Первые битвы за власть. Через несколько недель после третьего приступа, снова поразившего Ленина, состоялся 12-й съезд РКПБ. Съезд одобрил предложение Ленина о расширении состава ЦК и слиянии рабоче-крестьянской инспекции с Центральной контрольной комиссией. Руководил ею Куйбышев, человек, лично преданный Сталину. Доклад по национальному вопросу не вызвал особой критики, несмотря на выступления грузинских коммунистов, которые заявили, что бессмысленно вести речь о какой-либо автономии республик, когда все решает центральная власть. Троцкий не стал выступать по национальному вопросу с заметками, переданными ему Лениным. В них резко критиковалась политика Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе в Грузии, что делало позицию Сталина в этом вопросе особенно шаткой. Позже Троцкий объяснял, что он не обнародовал ленинские указания, опасаясь, что подобное выступление могло быть истолковано как желание начать борьбу за ленинское наследство еще при его жизни. Молчание Троцкого, без сомнения, объяснялось также боязнью поколебать единство партии и ее аппарата в тот момент, когда катастрофическая экономическая ситуация в стране усиливала влияние рабочей оппозиции, уже проявляющейся в многочисленных забастовках и создании подпольных групп «Рабочая правда», «Рабочие группы». Эти объединения, сумевшие распространить свои листовки даже среди делегатов съезда, разоблачали новую буржуазию партийных функционеров и призывали к созданию подлинно рабочих организаций в партии и профсоюзах, которые могли бы помочь пролетариату обрести классовое самосознание, необходимое для овладения властью. Вместо того, чтобы выступить по национальному вопросу, Троцкий говорил на съезде об экономическом кризисе. Он блестяще определил кризис ножниц и добился принятия резолюции о необходимости улучшить планирование промышленного производства. Несмотря на усилия Пятакова, пытавшегося реализовать резолюцию через ВСНХ, в течение нескольких лет это оставалось лишь благим намерением. В итоге опасения разрушить единство партии сыграли на руку Сталину, получившему наибольшую выгоду от этого выжидательного съезда. Кажущееся единство, продемонстрированное 12-м съездом, продлилось недолго. На сентябрьском пленуме ЦК 23-го года состоялась дискуссия по проблеме ножниц. Небольшим перевесом голосов было принято решение о понижении цен на промышленные товары. По вопросу о партийной дисциплине мнения тоже разделились. Докладчик от подкомитета по партийной дисциплине Дзержинский предложил некоторые меры по укреплению идеологического единства партии, например, обязать каждого коммуниста передавать ГПУ любые имеющиеся у него сведения о существовании фракций и уклонов. Это предложение, воспринятое многими как настоящая провокация, было сродни решению Троцкого отправить 8 октября письмо в ЦК, где он обвинял диктатуру аппарата в экономических трудностях в стране, а также в отвратительной обстановке внутри партии и объявлял о своем намерении публично высказаться об этом на собрании активистов. Через неделю те же идеи появились в платформе, адресованной Центральному комитету и подписанной 46 ветеранами революции — Преображенским, Серебряковым, Бубновым, Сапроновым, Пятаковым, Мураловым, Антоновым, Овсеенко и другими. Платформа 46 обвиняла фракцию большинства в Политбюро в остром экономическом кризисе. Она объясняла кризис партии постоянно увеличивающимся разрывом между верхушкой секретариата и рядовыми членами, между чиновниками, назначенными сверху, и массами, не участвующими в партийной жизни, считала порочной практику назначения ответственных лиц всех ступеней советской иерархии — назначенчество. Для Политбюро не составило никакого труда заклеймить декларацию 46 как акт фракционности, подавляющим большинством голосов использовав всеобщее удивление тем, что Троцкий, известный своей авторитарностью и желанием подчинить общество жесткой дисциплине, вдруг превратился в главного демократа. В то же время Политбюро высказалось за демократизацию партии, задержавшуюся исключительно из-за гражданской войны и низкого политического уровня коммунистов. В течение месяца в печати сотнями публиковались резолюции первичных партийных организаций о способах преодоления этих недостатков. 5 декабря 1923 года Политбюро закрыло умело организованную дискуссию, приняв документ, который должен был удовлетворить оппозицию и в экономической, и в политической областях. Не совсем доверяя этому заявлению, составленному из сплошных общих фраз, Троцкий попытался призвать первичные парторганизации добиться подлинной демократизации. 11 декабря была опубликована статья «Новый курс», в которой Троцкий объяснял, что никакая демократизация не может произойти сверху. Партия должна взять под контроль свой аппарат, превратив его в исполнителя коллективной воли, и убрать тех, кто не выносит никакой критики. К тому же только демократизация позволила бы партии обеспечить действенный контроль за работой предприятий. Вмешательство в эту работу партийного аппарата, не знающего ни реального положения дел, ни местных условий, может только дезорганизовать производство. С появлением статьи Троцкого дискуссия возобновилась в печати и партийных ячейках. 13-я партконференция 16-18 января 1924 года, на которой Троцкий отсутствовал из-за болезни, безоговорочно осудила Троцкого и оппозицию, обвинив их в антибольшевистском ревизионизме и антиленинском уклонизме. Чтобы доказать, что руководство партии не потерпит никакого проявления инакомыслия, по инициативе Сталина конференция обнародовала 7-й пункт резолюции о единстве партии, принятой на 10-м съезде и до того времени остававшейся в тайне. Съезд дает ЦК полномочия применять в случае нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий, вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК — перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключение из партии. Исключение грозило и тем, кто будет распространять необоснованные слухи и запрещенные документы, намек на ленинское завещание, текст которого по-прежнему не был официально оглашен. Наконец, конференция приняла резолюцию об экономической политике, отвергающую индустриалистскую ориентацию Троцкого. Самых последовательных его приверженцев выслали из столицы или отправили за границу с дипломатическими миссиями Иоффе в Китай, Кристинского в Германию, Раковского в Англию.